Нового тяное наставника ковчега спасительного разумеем, Отче Святый Николае, бурю всех лютых разгоняющего направлением своим, тишину же божественную приносящего вопиющим таковая. Радуйся, обуреваемый, тихое пристанище, радуйся, утопающих, известное хранилище, радуйся, плавающих посреди пучин доброй кормчи, радуйся, треволнение морское уставляющий, радуйся, привождение сущих вихре, радуйся, согрение сущих во мразях, радуйся, сияние скорбный мрак разгоняющее, радуйся, светило вся концы земли просвещающее, радуйся, воскресли греховные человеки избавляя, радуйся, бездну адскую сатану вергая, радуйся, я под тобою дерзновенно бездну милосердия Божия призываю, радуйся, я под тобою от потопа гнева избавшися мир с Богом обретая, радуйся, не полая, великий чудотворче.